Глава первая. Из сна меня выдернул звук сработавшего будильника. С трудом продрав глаза, я отключил его и, ощутив тяжесть в конечностях, а также легкую тянущую боль в районе источника, мысленно выругался. Ну и почему так тяжко? Неужели все же не рассчитал с нагрузкой и немного надорвался? Скорее всего. Видимо, третий непреложный обед был лишним для моей еще не слишком развитой и окрепшей энергетики. Чудо, что его вообще удалось провести, да еще и не единожды. Тут тебе и иной мир со своими магическими законами, и завязка ритуала на бойца в ранге боевир, скорее всего, роль сыграл мой предыдущий опыт в данном вопросе, уверенность в результате, а также слабая личная сила вчерашней троицы. Последнее едва ли не важнее всего остального. Если бы в сети попал кто посильнее, то у меня могли бы возникнуть проблемы. Или слег бы с истощением, или и вовсе ничего не получилось бы. После размышлений я прикрыл глаза и скользнул во внутренний мир. Необходимо было проверить изменения энергетики после вчерашних нагрузок, отдыха и сегодняшнего отходника. Мгновение, и я оказался на хорошо знакомой мне поляне. Внимательно осмотрел окрестности и немного снизившийся, но все так же ярко горящий огонь. Больше ничего нового и необычного я не заметил, что было очень странно. Боль физического тела, являющаяся индикатором вчерашних нагрузок и изменений в духовном состоянии, явно намекала на некоторые процессы внутри меня. Однако, не считая снижения интенсивности горения костра, ничего нового не было. «Значит, все гораздо лучше, чем мне показалось», — мелькнула довольная мысль. «Я просто немного перетрудился, и теперь нужно пару дней просто отдохнуть, чтобы дать духовной системе перерыв. Несколько дней тренировок в обмен на трех верных людей — не такая уж и высокая цена». Еще немного помедитировав, я надел форму и отправился в столовую. После добротной еды настроение поднялось, и я неспешной походкой двинулся на стадион, где, как меня просветил сосед, всех наших собирают таинственные старшие. Нужных мне людей я нашел довольно быстро. Это оказалась небольшая группа курсантов, стоявших полукругом напротив четверки матерых бойцов. Обойдя компанию по широкому кругу, я определил старшего. Им оказался крепкий лысый здоровяк, лет 40 в офицерской форме, который что-то говорил активно кивающим парням. Не желая прерывать монолог старшего, я остановился на некотором удалении и принялся ждать. Скоро отряд разделился на три части. Большая, с десяток человек, под руководством одного из соратников офицера, отправились на пробежку. Несколько меньшая, во главе со вторым из четверки, принялась разминаться. На месте остался лишь главный, один из его помощников, и Александр Рибутов. Перекинувшись парой слов, мужчины двинулись ко мне, позволяя получше их рассмотреть. Лысый здоровяк с грубыми чертами лица оказался лейтенантом роты поддержки. Несолидное звание для 40-летнего мужика, однако кто знает, в каком возрасте он пришел в корпус. Главным для меня было то, что фальши с его стороны я не чувствовал. Спокойный, степенный, уверенный в себе. «Как говорится, с таким и в разведку можно», — подумал я, мысленно усмехнувшись. «Вот есть же люди. Вроде ничего такого не делает, а порядочность из него так и прет. Актер? Нет, иначе интуиция заставила бы насторожиться». Сразу за офицером шел невысокий худощавый сержант лет 30. Был он более живым, чем командир, но вместе с тем бросал на меня скептические взгляды. Кстати, и не он один. Точно так же посматривали разминающиеся неподалеку курсанты из меньшей группы. Видимо, Александр не совсем правильно меня здесь прорекламировал, расценил я направленные на себя взгляды. Ему явно не стоило говорить, что сосед — великий боец и почти каждый день ходит в разлом. «Добрый день», — прервал мои мысли офицер. «Курсант Ладов, я полагаю?» «Да, господин лейтенант», — ответил я. «Для своих, Федор Федорович», — произнес мужчина, протянув руку, которую я пожал и тоже назвался. «Гордей». «Анисим», — представился сержант. Когда ритуал знакомства завершился, лейтенант с вопросительными интонациями в голосе произнес. «Я так понимаю, ты уже в курсе, почему мы здесь собрались?» «Мне известно лишь про избитых парней». Не стал высказывать своих предположений я, но хотелось бы услышать конкретику. «Справедливо», — кивнул Федор Федорович и после небольшой паузы продолжил. «Как ты можешь судить по моим погонам? В корпусе егерей я не первый день. Последние несколько лет проходил в должности командира взвода поддержки, осуществлял выезды к разломам, вникал в специфику службы и набирался опыта. Поэтому мимо меня не могло пройти то дискриминационное положение, которое складывается в имперском центре подготовки по отношению к людям из простых семей. Из порядка 400 курсантов до выпуска доходит хорошо, если половина. На этих словах черты лица мужчины стали жестче. Неуставные взаимоотношения, подставы, унижения, моральный прессинг и многое другое. Это лишь малое количество причин, по которым множество курсантов, которые могли бы занять достойное место в корпусе, вынуждены переводиться в менее престижные подразделения или вовсе уходить из организации. Кто-то и вперед ногами. Как тебе перспектива? Не очень, вынужден был признать я. Вот и я так считаю, ответил лейтенант. К сожалению, в корпус отправляется служить зачастую не лучшая прослойка наших дворян. Чаще всего это молодые люди с горящей от гормонов кровью, завышенной самооценкой, болезненным чувством собственной важности и промытыми мозгами в отношении аристократов, как последнего оплота в современном мире, и менее знатных курсантов, желающих осквернить его своим присутствием. О последствиях подобной политики ты уже слышал. Двое парней жестко избиты. И поверь мне, это еще цветочки. С началом обучения за нас возьмутся всерьез. Почему руководство центра и корпуса егерей не противодействует столь недальновидной политике обучающихся? Заинтересовался я. Вероятно, потому что они состоят из родовитых дворян, а там, где руководствуются традициями, эмоциями и аристократической гордостью, нет места для целесообразности, более тихо произнес мужчина. Но это я назвал тебе свою версию. А так, правильного ответа нет ни у кого. Проблема подобного состояния дел в имперском филиале корпуса обсуждалась неоднократно и в более серьезных кабинетах, и гораздо более умными людьми. Но, как ты видишь, ВОЗ и ныне там. Так что с этой стороны мы обезопасить себя не можем, а вот подложить соломки, организоваться и быть готовыми дать отпор противникам вполне. А еще подобная тактика действий позволит лидеру собрать вокруг множество бойцов и в ходе обучения выбрать лучших из них, чтобы затем распределить по звездам уже обязанных тебе за поддержку егерей и получать процент от их деятельности. Лейтенант сам это организовал, или за ним кто-то стоит, подумал я цинично, но сказал, конечно же, другое. Достойная задумка. Без поддержки коллектива против враждебно настроенных аристократов не выстоять. Буду рад вступить в команду, только вот на каких условиях? Пока что никаких, произнес лейтенант, выделив интонацией первое слово. До начала обучения осталось не так много времени, и было бы неплохо успеть познакомиться, узнать сильные и слабые стороны каждого, а затем разбиться на звезды. И не проходить мимо, если аристократы будут нарываться на конфликт с кем-то из наших, напомнил стоящий чуть позади командира Анисим, так что знакомься и запоминай лица парней, точно пригодится. Сержант говорил это достаточно уверенно, словно и не допускал мысли, что я откажусь от чести вступить в их формирующийся коллектив. А зачем сразу разбиваться на звезды? Разве подобный выбор не прерогатива командного и преподавательского состава? Спросил я, проигнорировав тон Анисима. Все верно, их. Ответил офицер, бросив на меня внимательный взгляд. «Мы хотим перед началом курса подготовки провести всех наших через разломы, чтобы каждый из парней увидел монстров вблизи, пустил им кровь и понял, на каких нюансах в процессе обучения нужно концентрироваться. Возможно, некоторая часть после подобного попробует сбежать, зато остальные взбодрятся и многое поймут». Кроме того, закрытие разлома должно повысить уверенность парней в своих силах и дать дополнительный козырь в моральном противостоянии с дворянами, заметил Анисим, а то аристократы, как и в предыдущие годы, прутся покорять разломы до первого учебного дня, а затем кичатся этим. А еще вы связываете посторонних друг другу людей кровью врагов, делаете из них подобие организованной группы и утверждаете свой авторитет, подумал я и, быстро пробежавшись по лицам присутствующих, уточнил. «Я так понимаю, что к вам присоединились не все ребята нашей социальной группы». «Кого-то не видишь?» — уточнил Анисим. «Как минимум Артема Семушкина и его друзей», — назвал я имя молодого человека из богатой семьи. «Знаю его», — ответил лейтенант. Таких, как он, ежегодно поступает немало. Имею в виду обеспеченных курсантов. Кто-то учится под протекторатом боярского рода, другие покупают защиту, третьи отправляются с поддержкой подготовленных магов и бойцов. Но ни один из этих вариантов не гарантирует безопасности и успешного окончания курсов, как, собственно, и вступление в нашу группу. «Однако увеличивает вероятность», — заметил Анисим и чуть недовольно добавил, «Федор Федорович, а не слишком ли много времени мы тратим на привлечение новых людей? Надо было доведение подробностей Ребутову делегировать». Пока мужчины стали обсуждать целесообразность такого поступка, я задумался о сделанном предложении. «Итак, что мне даст вступление в этот пока еще аморфный отряд?» Сложно сказать. Главный плюс в том, что это позволит мне привлекать к себе меньше внимания. Одиночка-простолюдин явно станет костью в горле для многих высокородных недоумков, которые при каждом удобном случае начнут проверять его на прочность. Другое дело, один из членов многочисленной группы, главой которой является некий лейтенант взвода поддержки, опытный взрослый мужик, повидавший немало, имеющий некоторые связи в корпусе егерей и преданных сержантов. Против такого не всякий аристократ пойдет. А ну как что-то пойдет не так? То есть я смещу фокус внимания сильного простолюдина на его неформального лидера. Еще одним положительным моментом может стать более близкое знакомство с другими членами группы. Нужно к ним присмотреться. Вдруг подберу себе пару перспективных помощников. Переведя взгляд на продолжавших пробежку парней, которые едва переставляли ноги, я поморщился. К минусам можно отнести обязательства по защите пока еще слабых курсантов от многочисленных и враждебно настроенных аристократов. Кроме того, мне, независимо от желания, придется взять на себя некоторые пока неизвестные обязанности, количество которых с течением времени неминуемо станет увеличиваться, что может негативно сказаться на скорости моего духовного развития. При том, что вот-вот начнется обучение, и немало времени будет тратиться на занятия и самостоятельную подготовку. «Ну так что?» — прервал мои размышления Анисим. «Желание присоединиться есть, но нужно еще подумать. Не против, если я пока позанимаюсь с вами?» «Я же говорил, что с набором лучше повременить», — произнес сержант, поморщившись. «Они должны увидеть, что их ждет, и ощутить на себе давление. Ё-моё, такое ощущение, что это больше нужно нам, чем им. Парень ведь даже не представляет, что его ждет». «Тут я бы поспорил», — хмыкнул я про себя, — «если вы прилагаете столько усилий для формирования отряда единомышленников, то вам это точно нужно. Как минимум для того, чтобы пока благородные выбивают подчиненных, вы могли завершить обучение». «Ты несправедлив», — заметил Федор Федорович. «Гордей не так прост, как ты мог подумать. Задает правильные вопросы, принимает, несмотря на молодость, взвешенные решения, способен за себя постоять и, по моей информации, уже не раз посещал разлом. Это о многом говорит». «О том, что он потратил немало денег на наем звезды, если не двух», — поморщился Анисим с легкой недоброжелательностью, глядя на меня. «Не любит богатеньких?» — подумал я и решил уточнить. «Какие-то проблемы?» «Прекратить!» — тихо, но властно скомандовал офицер и недовольно посмотрел на Анисима, заставляя его закрыть рот и вытянуться. Бросив взгляд и на меня, лейтенант продолжил. «Кровь кипит, эмоции выплеснуть некуда. Ну так потерпите немного, скоро аристократы возьмутся за нас всерьез, тогда и покажете свою удаль. А пока...» — его взгляд скользнул на меня с Ребутовым. «Отправляйтесь на разминку». После нее проведем несколько учебных спаррингов». «Хана Анисиму», — произнес Александр, как только мы чуть отошли, — «лейтенант не любит конфликты на пустом месте». Когда мы подошли к разминающимся, крепкий 20-летний здоровяк с голым торсом, демонстрирующий окружающим свои мощные мышцы, насмешливым тоном произнес: «Это и есть великий убийца монстров». Некоторые курсанты тут же рассмеялись и принялись с интересом следить за моей реакцией. «Меньше разговоров!» — для порядка прикрикнул на них помощник офицера. «А ты, Глеб, меньше хорохорься! Забыл, как тебя недавно по всему полигону гоняли!» Здоровяк тут же заткнулся и почему-то со злостью посмотрел на меня, явно обещая скорую расправу. «А я тут при чем? Или на меня злиться проще, чем на рыжего бойца, который явно обломает рога за подобные взгляды?» — подумал я, но отвечать не стал, вместо этого приступил к разминке. «Я просто сказал, что мой сосед — неплохой боец, который уже бывал в разломе и может нас усилить», — несколько смущенно пояснил Ребутов. «Остальное они сами додумали». «Не бери в голову», — отмахнулся я. «Главное, что парни не смеются над моими почти ежедневными походами по монстрам. Значит, сосед, имеющий представление о частых отлучках, лишнего действительно не болтает. Нужно иметь это в виду». Мне на повышенное внимание со стороны окружающих было откровенно плевать, в отличие от моего молодого и горячего соседа, которого, видимо, успели достать. Поэтому после того, как разминка завершилась, он тихо произнес: «Надеюсь, ты не будешь сдерживаться и размажешь их». «А смысл?» — спросил я, и, пожалев парня, решил вложить ему в голову правильные мысли. «Мы тут не для развлечений и удовлетворения собственных желаний, а для поиска защиты, чтобы обнаглевшие от вседозволенности аристократы трижды подумали, прежде чем делать из нас отбивные». Александр отвел взгляд, а я продолжил. «Понятно, что выслушивать насмешки не самое приятное занятие, но нужно расставлять приоритеты, искать знакомства, выстраивать неформальные отношения и договариваться о взаимной помощи. А то, когда бояре тебя прижмут, парни могут решить, что пройти мимо конфликта будет для них проще». «Что вы там шепчетесь?» — вновь обратился к нам обнаженный по пояс здоровяк и, подойдя ближе, окинул меня оценивающим взглядом. «Спарринг?» «Не все думают так же, как ты», — ответил мне Александр, намекая на вызывающее поведение Глеба, который совсем не следил за языком. «Некоторые начинают думать головой только после того, как несколько раз по ней получат», — ответил я. «Что ты сказал, балабол? Умный самый!» — набычился парень. «Да я тебя сейчас размажу!» «Надеюсь, ты столь же смелым будешь и в противостоянии с аристократами», — ответил ему я. «Не в той среде противников ищешь». «Сергей!» — обратился Глеб к рыжему тренеру. «Можно я этого новичка в спарринге проверю? А то он слишком много говорит». Мужчина посмотрел на меня, и я кивнул. «Ему нужно преподать урок, иначе и дальше будет бездумно бросаться на всех подряд и может втянуть окружающих в неприятности». «Что ты мелешь?» — взорвался здоровяк. «Что если продолжишь так хорохориться, однажды наткнешься на нейтрально относящегося к нам аристократа и поможешь ему перейти в стан врагов», — глядя Глебу в глаза, сказал я. «Ведь меня ты прямо-таки подталкиваешь к тому, чтобы я убрался отсюда». «Я уже не раз говорил ему подобное», — согласился со мной рыжий мужчина. «Кроме того, он почему-то считает, что громадные мышцы — залог его превосходства над оппонентом. Фатальная ошибка». «Иногда это и вправду полезно, но явно не в нашем случае», — сказал я, закатывая рукава, и, посмотрев на покрасневшего Глеба, добавил: «И не потому, что ты слабак, а из-за наличия у одаренных курсантов и многих монстров магической силы. Вряд ли тебе удастся отбить огненный шар кулаком». Пока мы обменивались любезностями, парни разошлись в стороны, освобождая нам довольно широкий круг диаметром примерно в 5 метров. «Напоминаю», — привлек к себе внимание спокойный, но громкий голос Федора Федоровича, «в пах и глаза не бить, спарринг партнера не калечить и в случае падения не добивать. Мы здесь для тренировки и проверки своих сил, чтобы знать, кто на что способен, не более. Берегите силы для более опасных противников». Не дождавшись от нас вопросов, лейтенант кивнул рыжему мужчине, и тот скомандовал: «Начали!» В следующую секунду ожидавший этого здоровяк довольно проворно рванул ко мне, желая смять напором и закончить все быстро. «Медленно», — недовольно подумал я, даже не пытаясь тянуться к духовной энергии, затем сделал шаг в сторону, пропуская мимо пудовый кулак, летящий в голову, и нанес сильный, быстрый удар по бицепсу Глеба. Парень не вскрикнул, однако выпученные глаза и исказившееся лицо показали, что удар попал в цель правильно. Еще не успевший осознать произошедшее, противник попробовал было оттолкнуть меня, однако я вновь сместился в сторону и ударил в мышцу второй руки. На этот раз сдержаться парню не удалось, а я провел еще по паре аналогичных атак по бицепсам, окончательно отсушивая руки здоровяка. Это демонстрация того, что выходить на бой в таком виде и демонстрировать свое тело противнику – не самая хорошая идея, произнес я, привлекая внимание окружающих. У Глеба, несомненно, все отлично с силой, однако одной ее для победы явно недостаточно. Советую не забывать о скорости и ловкости. Покрасневший от столь позорного проигрыша противник хотел что-то сказать, но я его опередил. Ты сильно не заморачивайся по поводу произошедшего, лучше сосредоточься на наращивании скорости и выносливости. Судя по мышцам, тренироваться ты любишь и умеешь. Советую прислушаться к его словам, поддержал меня Федор Федорович и, осмотрев курсантов, произнес: Николай, не хочешь размяться с Гордеем? С удовольствием, произнес уверенный голос, и в круг вместо Глеба вошел коренастый мужчина лет 30 со сверкающей на солнце лысиной и заинтересованным взглядом. «Начали!» — вновь скомандовал Сергей, и мы неспешно стали приближаться друг к другу. Когда расстояние сократилось до пары шагов, Николай взорвался градом быстрых ударов, и я с удовлетворением отметил как высокую скорость противника, так и его жесткие, хорошо поставленные удары. Из-за моего нежелания обращаться к духовной энергии, мужчина оказался чуточку быстрее и сразу это заметил. Пришлось охлаждать его пыл, пусть и не настолько мощными, но все же неприятными контратаками. «Все же над моим телом еще нужно много и усердно работать», — думал я, обмениваясь ударами с Николаем. «Оно еще слишком слабо для боя с таким сильным и тренированным противником. Выезжаю лишь за счет гораздо большего опыта, хотя практика подобных сражений на мастерство мне точно не помешает». Так мы и кружились еще несколько минут, мутузя друг друга почем зря, пока судья нас не остановил. «Хорош», — прокомментировал я, чувствуя тяжесть в мышцах, болевые ощущения по всему телу и прилипшую к спине мокрую майку, после чего протянул руку недавнему противнику. «Гордей». «Николай», — ответил он с улыбкой, — «нужно будет повторить». Я согласно кивнул. «Гордей», — позвал меня лейтенант, а когда я подошел, ближе уточнил, — «как у тебя с холодным оружием?» «В разлом хожу с саблей», — ответил я специально для греющих уши парней. «Это потом обсудим», — отмахнулся Федор Федорович от этого знания и посмотрел на сержанта. «С холодным оружием все хорошо». «Значит, надо ставить», — кивнул Анисим, а лейтенант пояснил. «Нам для баланса нужен грамотный командир 4-й звезды. Глеб, конечно, старается, но пока для такой должности не подходит, слишком горяч и неопытен». После этих слов проигравший здоровяк тут же нахмурился, а мой сосед по блоку напротив улыбнулся. «Лидером звезды быть не хочу», — покачал головой я, чем немало удивил присутствующих. «Я бы предпочел стать советником командира в разломе». «Ты что, боишься руководить?» — приподнял бровь Анисим. «Или ответственности?» «Опасаюсь потери времени», — ответил я спокойно. «У меня напряженный график личных тренировок, частые выезды за пределы центра, а ведь еще и учеба будет. У меня просто нет времени выполнять обязанности командира». «В самом деле?» С явно слышимым скепсисом спросил Анисим. «Ты уверен?» «Да», — кивнул я. «Подумай до завтра», — велел раздосадованный Федор Федорович, после чего отвернулся и вызвал на спарринг новых участников. А я, отойдя чуть в сторону, присел на лавочку и попробовал было погрузиться в медитацию, но ощутил на себе чей-то пристальный взгляд откуда-то издали. «А это еще кто?» — как-то обреченно подумал я. «Что вам всем не имется? За мной что? Каждый день теперь будут следить».